Братья и сестры, молодежь, вот передо мною Борис Павлович прочитал из книги Иисуса Навина. Вы могли бы подсказать, в какой период жизни Иисус Навин сказал вот эти слова? Старайтесь, старайтесь, всячески старайтесь. Как вы думаете? Это было в конце его жизни, когда ему нужно было уже отходить к Господу, он дал последнее наставление народу, старейшинам, главам поколений: всячески старайтесь, сильное старание. Я прочитаю слова еще одного старца, который в конце своей жизни сказал подобные слова. Только он сказал не «всячески старайтесь», а сказал «прилагайте все старание». Вот такими словами. 2 Петра, откройте ваши Библии. Братья, откройте ваши Библии, чтобы вы запомнили. На собрание я верю, что вы с Библиями ходите. С 1 стиха. Симон Петр, раб и апостол Господа Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, призвавшего нас славою и благостью, которым и дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот когда слушаешь такие вдохновенные слова, вы посмотрите, к чему призывает этот старец, и вы посмотрите, какой результат будет, если мы послушаем его советов. Плод и успех в познании Господа. Братолюбие и любовь – это высота совершенства. Непреткновенная жизнь, никогда не приткнетесь. Свободный вход в вечное царство Господа нашего. Кто бы этого не хотел и не желал? Жить непреткновенно, устойчиво. Вот у верующих людей жизнь бывает вот по такой схеме. Вверх, потом кривая идет вниз. Потом опять вверх, потом опять вниз, потом опять вверх. Вот так. У некоторых по-другому идет. Идет, идет, раз, все, прекратилась духовная жизнь, мирская пошла жизнь. Мирская прекратилась, временное какое-то покаяние, какое-то временное взбучка такая, Господь где-то чего-то производит в жизни, будет человека, опять вроде бы жизнь движется, опять умирает, и вот такая жизнь. А у некоторых жизнь идет постепенно, вот так, идет и идет вверх. Вот написано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Вы наблюдали восход солнца когда-нибудь? Ты наблюдала? А можно смотреть на солнце? Можно. Когда оно восходит? Когда оно восходит? Когда оно будет в полдень, не сможешь смотреть. Вот жизнь верующего человека, вот когда покаялся, еще бледненько так, знаете, вот не сияет еще так. А вот когда начинает восходить, а что значит восходить? Библия учит, обращайтесь к вернейшему пророческому слову. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет в сердцах ваших звезда светлая утренняя. Вы представляете, что происходит? Постепенно начинает сиять Христос в верующем человеке. Сначала чуть-чуть, а потом больше, а потом ослепительно. И посмотрят мирские люди, как две девушки идут по улице, христианки. Ну, точно христианки. И внутренне, и внешне. Ну, а внешнее, оно из внутреннего всегда происходит, состояние. А мужчина идет подвыпивший, посмотрел, встал на колени перед ними на тротуаре, прямо на тротуаре, и крестится, и поклоняется. Святые лики увидел. На тротуаре святые лики увидел. Он привык где-то там в храмы ходить, где-то видеть, вот лица такие какие-то там рисуют, вот умиротворенные, какие-то там сияющие, нимб какой-то вокруг лица. Тут он в реальной жизни увидел живые лики святых. И стал на колени, не стесняясь, и крестится на них. Вот, друзья, если вас встретят в городе, узнают, что вы христиане или нет? Вообще это удивительно. Мир узнает. Я помню, приехал в один город, там нужно было какую-то сделать покупку у одних людей. И это другой город, я людей не знаю там. И когда мы с женой зашли в квартиру к этой семье и начали решать там вопросы, ну и, конечно же, о Господе заговорили. А женщина стоит, смотрит на меня, муж ее рядом стоит. Она говорит: слушайте, а вы не пастор церкви? Я говорю: с чего вы взяли, что я пастор церкви? Ну вот мне так вот кажется. Думаю, ничего себе. Я ей вообще ничего не говорил о своем служении. И близко ничего не напоминал. И она мне вдруг такие вещи заявляет. И это не один раз было. Я думаю, ну как они вычисляют? Или написано, или как? Вот встретят вас в городе, скажут ли, что вы христиане, что вы принадлежите Господу? Вот это, друзья, вопрос. Так, в этом тексте, посмотрите, какая последовательность. Первый стих. «Принявшим с нами равно драгоценную веру». Многие вчера обращались к Господу, признавались, что совершенно неверующие. И те, кто и члены церкви, и не члены церкви. Господи, я неверующий человек. У меня вообще нет веры. Прости за неверие, прости за маловерие. И это, друзья, правда. Это так оно есть. И слава Богу, что Господь это открыл. Знаете, что вы сделали вчера? Ну, а кто раньше покаялся и святую жизнь ведете, вы приняли драгоценную веру. Вы приняли драгоценную. Друзья, это ценность большая, этим надо дорожить. Веру нужно хранить, веру нужно взращивать. Она драгоценная, она спасительная вера. Эта вера приносит нам общение с Богом. Она Духа Святого приносит нам. Жизнь новую, победу приносит. Она поможет нам прийти на небо Господу. Приняли драгоценную веру. Друзья, первая мысль. Я хотел, чтобы вы запомнили. Дорожите верою. Дорожите верою. Она драгоценная. Храните веру. Храните веру. Если она у вас маленькая, все равно ее храните. Если она как зерно горчичное зародилась у вас, не дайте, чтобы дьявол и грех, и мир растоптали эту веру. Или либеральное христианство, которая широким путем идет. И говорят, что ты как монашка, святоша, ты глянь какая. Да будь как все. Вы слышали такое когда-нибудь? Некоторые слышали. Вот такие наглые люди бывают, наглые ругатели. Второе, вот смотрите, друзья, мысль. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Многие вот в личных беседах исповедуются, нету покоя в душе, нету мира. А его и не будет без Христа. Здесь написано, благодать и мир умножается только в познании Христа. Слово «познание», оно имеет значение узнавать что-то о ком-то и соединяться с кем-то. Вот что имеет значение познание. И если у нас познание Бога или богопознание возрастает в нашей жизни, умножается мир и умножается благодать в нашей жизни. Вот откуда эти источники. Все от Христа, все от Господа нашего. И здесь написано дальше, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас. Не только в мире благодать умножается, а все потребное для жизни и благочестия нам дано в познании Господа Иисуса Христа. Некоторые переживают, а смогу ли я дальше жить победно? А получится ли у меня? А не победит меня снова мир? А не увлекут меня снова похоти или мысли, или обольщения, или искушения? Друзья, не увлекут. Если будет в твоей жизни практиковаться познание Господа, не победит мир, не победит дьявол, никто не победит. Сможешь устоять. Мне один брат рассказывал за двух девушек. Они жили в нашей стране, ну, в СНГ, в бывшем Советском Союзе. А потом их родители поехали жить в Америку на постоянное место жительства. А девушки были настоящие христианки, знающие Бога, богопознание у них. И когда они с родителями приехали в Америку, в той местности, где они остановились жить, церкви нашего братства не было. Была свободная такая община, где люди развязанно, разнузданно ведут себя, никаких у них нет ориентиров. Вот они знают, Христос тебя любит, и все. И живи как хочешь дальше. И вот девушки вместе с родителями пришли в эту церковь, больше некуда идти. Приходят на молодежное собрание, а сестры в брюках, крашеные, стриженные, делятся назиданием в кавычках, кто какие фильмы смотрел, у кого какой друг, любовник там есть у молодежи. И они, значит, вот так хвалятся своей бесстыжей жизнью, и даже им никакого дискомфорта. А эти сестрички плачут и молятся, и обличают, а на них смеются. Они сядут на скамеечку на молодежном, а эти такие современные девицы раз отодвинулась от нее, так знаете, демонстративно, ух, святая, даже сидеть с тобой рядом не буду. Вот так. Они идут домой и плачут, и молятся, и посты назначают. А с молодежного нужно домой идти, а у них своих машин нету. А там транспорт не ходит, там в основном все на своих авто передвигаются. И вот молодежь садятся в машины, а этим девушкам говорят, вы слишком святые, не возьмем вас в машину. Хлоп, и поехали. Сестрички пешком пошли. В своих длинных юбках, со своими скромными прическами, и плачут, и молятся. Господи, пробуди эти души. Открой им глаза, куда они идут. И они, вы знаете, около, вот не помню, или 2 или 3 года, они вот так мучились, страдали, плакали, постились, молились, чтобы Бог прислал братьев в эту общину, чтобы община пробудилась, чтобы стали на путь очищения священия. Вы знаете, Бог ответил на их молитвы. В эту церковь приехали братья с нашего братства, начали проповедовать живое слово, у людей стали открываться глаза на свое состояние, и началось пробуждение в церкви и покаяние. И церковь оставила мирской путь и стали на путь очищения, освящения. Потом туда приехали братья, провели служение по очищению, и церковь стала в составе нашего братства. Две сестрички, они не поддались вот этому всеобщему разложению, а включились в борьбу и так повлияли, что пробуждение в целой церкви стало. Друзья, не думайте, что у вас не получится. Если вы сблизитесь с Богом, если у вас святость жизни будет, вы все победите. И здесь вот мы читаем: от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Благочестивая жизнь – это святая жизнь. Это жизнь настоящей веры. Это чистая жизнь. Это жизнь, свободная от мирского влияния. И если в вас эта жизнь будет произрастать, вам победа гарантирована. Все нам даровано для жизни и благочестия. Ты сможешь устоять, но это божественная сила. И эта божественная сила, она действует на Божьей территории. Она действует только во взаимосвязи с Иисусом Христом. Сила Божья не действует без Христа. Я в одном собрании спрашиваю, так вот проповедовал о нашей победной жизни, и что нам даровано от Господа. И спрашиваю у брата одного: брат, вы просите у Господа любви? Прошу. А сколько вы лет член церкви? 30 лет. И дал вам Бог любовь? Еще нет. Сестра, вы терпение просите у Господа? Прошу. А сколько лет вы член церкви? 25 лет. Дал вам Бог терпение? Не дал. Сестра, а вы просите силы у Бога? Прошу. А вам дал Бог силу? Нету силы. А сколько лет член церкви? 20 лет член церкви. Я тогда задаю вопрос, говорю: братья и сестры, неужели нам нужно престол Бога осаждать десятилетиями, чтобы Бог дал силы, любви, терпения и еще некоторых добродетелей христианских? Неужели нам надо десятилетиями осаждать престол Господа? Вот Каргель был такой брат наш, он в одном из своих трудов он пишет такую мысль, что духовную жизнь можно изобразить такой картиной. Поле. И на поле стоят сосуды, и идет дождь. Вот вчера дождь, такой густой дождик шел, да? Идет дождь, и сосуды наполняются водой дождевой. А некоторые не наполняются. А в чем причина? А потому что одни сосуды своим отверстием к небу обращены, а другие сосуды к земле обращены своими отверстиями. И одни наполняются, а другие нет. И мысль такая в этом примере, что если твое сердце направлено к Богу и открыто для Бога, и для всего Божьего, и для всего святого, будешь наполняться и силой Божьей, и благодатью Божьей, и все будешь иметь потребное для жизни и благочестия. А если твое сердце обращено к земному, греховному, плотскому, нечистому, и не будешь наполняться Божьей силой, и будет жизнь поражения, и погибель ожидает. Поэтому, друзья, только во взаимосвязи, в общении с Господом, сила Божья будет действовать в нашей жизни. Нужно отдать себя Господу, добровольно посвятить себя, жить Христом, мыслить о Нем. Друзья, вы знаете, разум человека – это поле битвы, где дьявол насаждает свое все, нечистое, скверное, ложь всякую, заблуждение, суеверие, принципы, понятия ложные. А мы ответственны, чтобы в нашем разуме насаждать Слово Божие, истину Божию, Бога иметь в разуме. Вы знаете, откуда рождается скверная, развратная жизнь? Римлянам 1 глава написано: «Не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному делать непотребство». Так что они исполнены. И там такого они исполнены, что это ужасно, чего они исполнены. И только внешне человек бывает на себя принимает личину, вид благочестия, а внутри нечистый. Я помню, с друзьями как-то в одном селении проводили благовестие. Захожу в один дом. В этом доме живет бабушка пожилая, 93 года. Дочь ее живет и ее сожитель. Тоже люди уже в летах. И вот я им рассказываю о Господе. А милая бабушка сидит, лицо такое в нее умиротворенное. Говорит: «Сыночек, я с детства с Богом. Я всю жизнь людям добро делал. У меня все с Богом хорошо. И что, бабушка, вы будете в Царстве Небесном?» «Ну, конечно же, сыночек, как же нет? Ну, как же, я же всю жизнь добро делал. Как же меня Бог, куда же Он меня? Конечно же, в Царство. Я всем людям добро делал, все люди скажут, я всю жизнь добро делал». И она хвалится и утешается своим добром. Как я не пытался ей объяснить, что она грешница, ничего не получается. Я молюсь: «Господи, помоги». И тогда я в наступление говорю: «Бабушка, я сейчас вам прочитаю из Библии, кто вы есть на самом деле». И открываю вот такой текст, и читаю: «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Я говорю: «Бабушка, это ваш портрет». Ее лицо исказилось от злобы. «Кто тебе рассказал про меня?» А так сразу. Я говорю: «Это Бог о вас так говорит». «Нет, тебе кто-то рассказал про меня». Да, говорю, я первый раз в вашем селе. Никто мне не рассказывал про вас. Это Бог раскрывает, личину вашей самоправедности снимает. И эта бабушка сразу ожесточилась сильно, когда Бог ее изобличил Словом Божьим. Друзья дорогие, вот смотрите, как дальше написано. «Бог призвал нас славою и благостью». Бог призвал нас славою и благостью. Помните, вчера я о вере проповедовал. Я говорил, что вера зарождается, когда человек славу Божью начинает видеть. И удивительно, опять здесь вот взаимосвязь. Созерцание славы Божией, откровение славы Божией рождает веру. И потом в дальнейшем, когда человек получил веру, он начинает видеть еще славу Божию через веру. А это опять укрепляет веру, и идет рост постоянный. Опять же, это в общении с Господом. И здесь написано: «Нам дарованы великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Что такое означает стать причастником божеского естества? Вы можете ответить? Скажи, пожалуйста, сестра, что это значит? Причастник божеского естества. Непонятны эти слова? Сестра, помоги мне вот спереди, с Библией. Что значит причастники божеского естества? Молодежь, давайте я помогу. Слово «причастник» или «причастие» – это стать частью чего-то. И здесь в данном случае показывается, что через вот эти драгоценные обетования, которые Бог нам дает, когда мы принимаем верою, мы становимся частью божеского естества. Естество – это сущность. Вот мы, люди, тоже имеем свою человеческую сущность и можем общаться друг с другом. Есть, ну, у животных своя сущность, они животные, а есть божественная сущность. То есть, ну, что Бог в себе имеет? А Бог – это вечная жизнь. А Бог – это истина. И теперь, когда я принимаю Иисуса Христа, у меня новая природа появляется. Ну, по-другому, рождение свыше, если хотите так. Или еще по-другому, как брат Юрий проповедовал, воскресение из мертвых. Жизнь воскресения получить. Стать причастником этой жизни. Иметь эту жизнь в себе. Друзья, вот откуда рождается победная жизнь. Когда жизнь воскресения, как он читал Колоссянам 3 главу, «Если вы совоскресли, воскресли со Христом, ищите корню». Вот это одно и то же. Воскреснуть со Христом, рождение свыше, стать Детем Божьим, стать причастником божеского естества. Вот это один и тот же случай получения спасения. Стать Детем Божьим. Но только разными терминами оно объясняется. И теперь, если мы становимся с Богом одно, мы причастны Его естеству божественному, через Духа Святого, друзья, мы обретаем победу над господствующим в мире растлением похотью. Друзья, фильмы – это похоть, нечистые мысли – это похоть, романы – это похоть, интернет – это похоть, контакты – это похоть. Друзья, это все похоти, в которых мир разлагается. И эта похоть в мире, она господствует. Там эта похоть, она господин, она царь, она управляет людьми, ихними мыслями, ихними взглядами, ихними желаниями, ихними намерениями, смыслом жизни. Там она управляет, она захватывает их, она несет их мутным потоком. Я вот вчера ехал сюда к лагерю, и дождь как раз, и вот с гор течет вода мутная, и щебень, камень, вот это все так катится, и у меня такая ассоциация, вот похоти мира, они захватывают людей, вот так вот этот мутный поток, оно катится в бездну, в погибель. И как печально, когда христианская молодежь в этот мутный поток опускается. А у Бога есть чистый поток, Слово Божье, богопознание. Друзья, если говорить о богопознании, это целая тема, интереснейшая тема. И если бы было время об этом рассуждать, может, следует поговорим. Это очень интересная тема. Но ее нужно сегодня уже в практику жизни воплощать. И здесь написано, что мы можем удалиться от этого растление похотью только когда становимся причастниками вот этой жизни Божьей, жизни воскресения. Для меня жизнь воскресения, вот знаете, какую ассоциацию вызывает? Я помню, был маленьким мальчиком, и меня мама посылала папе нести на работу обед. И вот я помню, иду по асфальтированному тротуарчику. Меня почему-то запомнилось с детства, ну, мне 7 лет, может быть, было. Вот такой возраст. Меня сильно удивило одно событие. Вот ровный асфальт на тротуаре. И вдруг я смотрю, вздулся асфальт. Вот на одном месте вздулся асфальт. И трещина такая образовалась большая. А я же, знаете, ну, ребенок, не спешу домой, иду, разглядываю все вокруг. То нашел норку с осами, где они в этом сделали себе на дорожке. Мне интересно, я стал их там как-то дразнить, они меня как погнали. Ну вот в таком детском возрасте интересно было. И вот наблюдаю, что же это асфальт, почему он поднялся. И что я увидел? Я стал на коленки и заглянул в это отверстие, где асфальт поднялся. А там нежный росточек, растение какое-то. И оно, вот, знаете, вот так вот согнуто коленком и поднимает этот асфальт. Ну, он не толстый там был в этом месте, но поднимает этот нежный росточек асфальт. Я удивился тогда, но я никакого урока не сделал тогда. Ну, не хватало зрелости ума. А потом прошло время, когда я стал христианином, стал искать принципы успешной духовной жизни, откуда она произрастает. Я вспомнил это событие. И для меня это стало наглядной картиной. Друзья, вот этот нежный росточек – это новая жизнь от Христа. Это стать причастником Его жизни, Его естества. Это жизнь из мертвых. И в Библии об этом написано, зерно, если умирает, оно дает жизнь другим. И вот этот росточек – это, как знаете, новая жизнь воскресения, рождение свыше. А над человеком, над его душой асфальт этот, как плита могильная. Эти все похоти, эти грехи, эти мирские искушения, вот оно давит, наступает, а росточек его поднимает и идет, тянется к свету. Друзья, вот дай Бог, чтобы ваша жизнь, вот кто сегодня или вчера, или в продолжении лагеря каялись, или до лагеря, и у вас этот росточек появился Христовой жизни. Друзья, эта жизнь, она победит вот это то, что хочет задушить, скрыть свет. А если растение не получает света, оно гибнет. И поэтому растение, оно продавливает этот асфальт, чтобы тянуться к солнцу и чтобы жизнь была. Тянитесь, друзья, к Иисусу Христу, сильно тянитесь, все старание приложите. И здесь написано, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей. То есть, христианская жизнь, плод и успех теперь будет зависеть от нашего старания. Сильного старания. Сильно стараться, чтобы найти личное время для общения с Богом, для молитвы. Друзья, надо дисциплинировать. Я убедился, сколько дьявол ставит препятствий, чтобы не было личного общения. Или вот, например, домашняя церковь. Мы в своей семье около 24 года проводим каждое утро собрание, за редким исключением. Если меня нет, жена проводит или старшие сыновья. И вы знаете, я видел, сколько раз дьявол пытался разрушить домашнюю церковь. Сколько раз пытался разрушить. И столько усилий надо было прилагать, чтобы сохранять этот домашний алтарь, созидать его. Хоть гости приезжают, хоть посторонние, все равно нужно провести. Или школа, или еще что-то. Все равно домашняя церковь. Друзья, без этой дисциплины не получится. Учитесь дисциплине. Христианин сравнивается с воином, сравнивается с спортсменом и еще с кем? Земледельцем. Труд земледельца – тяжелый труд, упорный труд. И написано, он долго терпит, ждет дождь ранний и поздний. Для чего? Чтобы был урожай. И поэтому в христианской жизни много надо трудиться над собой. И еще как спортсмен. Спортсмен – это тренировки, это упражнения. Упражняйся в благочестии, упражняйся в посте, упражняйся в молитве, упражняйся в жертвенности. Это упражнение. Вот некоторые говорят, а что пост дает? Это упражнение. Вот когда ты себе отказываешь в насущных нуждах, пища и вода, питье. Это не может организм жить без этого. Но ты на время добровольно отказываешься, а потом еще раз отказываешься на следующей неделе, а потом еще раз. А что ты достигаешь этим? А ты тренируешь душу свою, воспитываешь способность сказать «нет», воспитываешь способность отказываться. Ну, пока ты во время поста отказываешься, ну, в хороших вещах, например, пища, вода. Но когда придет искушение, а твоя душа имеет опыт отказываться, и ты скажешь «нет», роман не буду читать. Нет, на телефонный звонок парню не буду отвечать. Нет, не буду смотреть фильм. У тебя есть мышцы духовные, тренировка, учись. И тогда ты будешь побеждать. И христианин – это воин. Воин, во-первых, не связывает себя делами житейскими. Друзья, нельзя быть связанным. Не разрешите. Земные дела, пища, одежда, заработки. Не дайте связать вас. Вот в моей жизни, друзья, было вот такое. У меня было, до того, как я заболел, была сапожная мастерская. В центре города построил здание и работал. И когда я работал, я смотрю, у меня столько клиентов, ну, а относился к работе по-христиански. И все люди, от мэра города и районное начальство, и многие люди хотели у меня обслуживаться. А я работал в 90-е годы, тогда развал Союза был, тогда производство нарушено было. И ремонтировать обувь, и причем модельную, дорогую, очень нужно было, потому что купить сложно было тогда. Сейчас побольше возможностей можно купить, а тогда сложно было. И люди шли. И я работаю 6 дней в неделю. Ну, клиентов нельзя отбивать и потерять. И думаю, да подожди, а что я делаю? Зачем столько работать и столько денег? И я отказался по субботам 100% работать. Отказался. Нужно для церкви и для семьи. Проходит немного времени, все равно я смотрю, много зарабатываю, столько для жизни не нужно. Надо больше для Бога. Я отказался по пятницам работать. День поста, буду служить людям, посещать больных, в церкви трудиться. Работаю некоторое время, смотрю, все равно много я работаю и много зарабатываю, надо меньше. Я решил работать только до обеда, а после обеда благовестием заниматься. Я ставил возле своей мастерской после обеда столик и библиотечное служение. Да, я материально что-то терял. Но когда пришла девочка, такая маленькая, 9 лет, я ей благовествовал о Господе. Я еще не знал, что это моя дочка будет, что мой старший сын потом женится на ней. Она уверовала, она маму свою привела. Ее мама... преподаватель пианино в музыкальной школе, пришли и уверовали. И ее сестричка еще уверовала. Я потом ее сестричку сочитывал, она сегодня жена одного служителя, а меньшая – это моя дочка теперь. И я не знал, что я на благовестии не только души для Христа приобретаю, дочку приобрел себе. И радуюсь этому. А можно было бы деньги зарабатывать? Да, можно было бы. Я бы этих благословений не имел. И вы знаете, друзья, прошло время, Бог вообще от работы освободил. 16 лет вот не могу работать. Но я понял, друзья, если мы ставим на первое место духовные вещи, прилагая все старание, какая жизнь рождается от этого? Сколько чудес видишь потом? Какая близость Бога? Столько Бог вознаграждает потом духовными богатствами, откровениями своими. Друзья, сила Божья действует. Как это чудно! И мы такие маленькие люди, а мы известны в духовном мире. Почему? Мы Богу принадлежим. Я помню, когда приехала одна бесноватая женщина, чтобы помолиться о ее освобождении, я слышал своими ушами, мы вот так с одним служителем молимся, а нечистый дух орет, кричит: «Вельзевул, пошли мне 5 легионов на помощь!» Мы два маленьких человека, просто дети Божьи, молимся, а сатана и его армия в тревоге. 5 легионов, это 30 тысяч бесов, пошлите защититься хотя бы от 2 человек, они дети Божьи. И не помогли 5 легионов. Она освободилась, служит Богу. Я умиляюсь и плачу от того, что Бог всемогущий, вот Он рядом. Вот я под Его покровом, Его защитой, Его могущество в нас. А вы верите Библии, где написано Ефесянам 1 глава? Павел говорит, я молюсь, чтобы Отец открыл вам очи, чтобы вы увидели, какое славное богатство, славного наследия для святых. И как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих. И эта сила, это могущество, оно есть у нас. У тебя есть или нет? Я по-другому задам вопрос. Ты Христа приняла? Ты стала причастником Его естества? Да. А почему не веришь, что могущество Его в тебе присутствует? Вот вопрос, да? Друзья, да это немыслимо. Я принял Христа, а Его силы не принял. И я тогда людям, которые десятилетиями осаждают молитвами престол Бога, Господи, дай любви, дай терпения, дай силы. Да Он дал все уже. И это все во Христе Иисусе. Принимая Христа, ты принимаешь силу. Принимая Христа, ты Его принимаешь дух, ты Его терпение, Его кротость, Его все принимаешь, потому что в Нем все это. У нас ничего нет доброго. И если вы во мне что-то доброе видите, вы не смотрите на меня, как на какого-то необычного человека. Я такой, как вы, человек. А все, что доброе, это не мое, это от Христа. Это просто Он производит. Друзья, верою жить. Это какая красивая жизнь. Это сочная, это радостная, это обилие мира, обилие благодати. Ищите, друзья, приложите все старание в вашей вере, чтобы достигать вот этой высоты. А если это не видно, если у вас отсутствует успех и плод в познании, это свидетельство о духовной слепоте, это свидетельство о нечистой жизни. Написано, в ком нет этого успеха и плода, тот закрыл глаза, тот слепой, тот забыл об очищении прежних грехов, надо покаяние, надо прозрение, надо получить новую жизнь, стать причастником Божеского естества. Дорогой друг, иди сегодня к Господу, прими вот эту жизнь. Пусть твоя вера, как вот тот росточек нежный, поднимет вот эту глыбу греха, вот этот панцирь, который сковал душу твою, пусть поднимет жизнь воскресения и начнет в тебе сиять Христос. Начнет проявляться Его Дух, Его сила. А Его сила, она побудит тебя благовествовать, побудит тебя молиться в собрании, вслух, открыто, восхищаться Богом. Как это величественно, восхвалять Бога. Вы вкусили, что такое восхвалять Бога? Я когда-то в молодости, мне, братья, вот молодые, вам совет такой, мне так хотелось Бога возвеличивать красивыми словами. А я вообще-то немногословный человек. И с меня слово вытащить по молодости, это больших трудов было. Мне даже стих рассказать, это катастрофа. Это было и потел, и краснел, и дрожал, и это готов был просто куда-то провалиться. Вот такой я по природе человек. Но у меня желание было, когда я встретился со Христом, мне захотелось Его восхвалять красивыми, хорошими словами. Сестра, этому надо учиться или нет? Надо учиться. Дух Святой побуждение делает, а ты прилагай все старание. И вы знаете, я открывал Библию, брал лист бумаги, А3 формат, большой, и выписывал красивые фразы, ну, например, «Песнь Моисея», или «Деворы», или «Мариами», или «Давида», или «Марии», или вот возвышенные такие ихние песни, молитвы, где они славили Бога за победы, как они сквозь море прошли, или над врагами одержали победы, или милости получили, или благодать, или, вы знаете, вот я восхищался этими молитвами, и выписывал отрывочки, фразы, и осмысливал их, читал их, и применял их в молитве. А потом, когда борьба духовная была, я это тоже практиковал. Помню, в одном селе мы в клубе договорились благовествовать. И когда я призывал людей к покаянию, людей немного было, человек 25, а сзади сидят 4 девушки, по-мирски одетые, Ну, видно, мирские люди, это сразу видно было. Я приглашаю к покаянию. Они говорят: а мы уже покаялись. Руки подняли и кричат мне: мы уже покаялись. Ну, говорю, подойдете, хоть познакомимся с вами, если вы дети Божьи. Ну, а сам-то вижу, что они не дети Божьи. Приходят они. Люди после собрания стали расходиться, и верующие, и неверующие, на улицу. А мы вот так в центре помещения стали, в этом зале, в клубе, и беседуем. Я говорю: а где вы покаялись? А как это? Две говорят: а мы ходили в церковь Вести, как она называется, дверь в небо, или что-то там такое, возрождение, или что-то. В общем, к харизматам. И там мы покаялись. Говорю: девочки, куда вы попали? Из огня да в полымя, куда же вы попали? Это же религиозный оккультизм. Как? Мы поверили в Христа. Да, говорю, дело в том, что там фальшивый Христос проповедуется. Не евангельский Христос, выдуманный Христос. И вы ложного Христа и приняли там, и ложного духа. Нет, нет, не соглашаются. А вы где? А две говорят: у меня дедушка, пастор пятидесятнической общины. Ой-ой-ой, куда же ты попала, бедная? Как? Там такая, там чудеса, там вера, там на иных языках. И вторая еще тоже в еретическом учении. Я говорю: девочки, вы Христа еще не нашли. Это все заблуждение, это все ересь. Вам нужно Христос. Нет, мы не согласны. А как их убедить? Скажи, как их убедить, что они заблудились? Вот скажи. Вот я им читаю Слово Божие, они не убеждаются. Вот как их убедить? Братья, как их убедить, что они на ложном пути? И я нахожу, когда не действует на них Слово Божие, не действуют никакие рассуждения, только явление жизни воскресения и силы Божьей. Вот это убеждает. Я тогда прекращаю разговор с ними и говорю: девочки, я сейчас помолюсь Господу, а вы увидите, что вы на ложном пути. Вы увидите. Я зову брата, благовестник стоял, говорю: подойди сюда, становись здесь и молись, поддерживай меня. И я встал и начал восхвалять Бога, прославлять Христа, возвеличивать Христа. Мне так пригодились вот та наука в молодости, что я искал возвышенные слова, возвеличивать Его жертву, Его подвиг, Его победу, Его царство, Его власть, Его все. И я вот когда славил, одна стала падать. Просто падать стала. Другую стала сжимать с такой силой, что она глаза закрыла и ухватилась за голову. Другую душить стала. Третью сжечь внутри стала. И когда я прекратил молиться, они все перепуганные говорят: а что это с нами было? Я говорю: вашему хозяину плохо было. Потому что сила Божия в молитве действовала. И поэтому ваш дух нечистый, который в вас, он забеспокоился, он не может находиться среди словословий, он не может. И поэтому так вам плохо было. Вот вам доказательство, что вы на ложном пути. Если вы дети Божьи, почему вам плохо, когда славится Христос и возвеличивается Сын Божий? Почему же вам плохо так стало? Вот, друзья, явление силы Божией. А мое сердце умиляется, и я благодарю. Это Христос. Это Он, живущий во мне. Это Он себя проявляет. Друзья, вот красивая жизнь. И мое слово напутствие. Друзья, приложите все старание к Богопознанию, чтобы вот эта причастность к Его естеству божественному в вас проявилась в жизни, в молитве, в служении, в словах, в действиях. Друзья, вот это жизнь, вот это христианство. Вы не думайте, достигнуть членства в церкви – это потолок. Все, дальше некуда двигаться. Друзья, бездна богатства и премудрости, которую мы можем изучать и жить этой жизнью. И заканчивая наш лагерь, я хочу еще пригласить, кто желает покаяться, кто желает стать причастником естества Божьего, жизни Божьей, жизнь воскресения получить, вы можете сегодня, сейчас это получить по благодати, через веру. Пройдите сюда наперед. помолитесь. И когда вы примете драгоценную веру, драгоценного Христа, вы потом в процессе жизни прилагаете все старание, удаляясь от господствующего в мире растления похотью, не думайте, что вы сможете христианство и похотливую жизнь объединить. Не получится у вас. Или вы без Христа останетесь, или вы со Христом, но удалитесь от господствующего в мире растления похотью. Середины не будет. Середина – это лаодикийское состояние. Ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а ты несчастен и жалок, и слеп, и нищ, и наг. Покайся. Вот что Господь предлагает. Да благословит вас, друзья, Господь. От всей души вам желаю успеха в познании Господа и плода. От всей души желаю вам возрастать в вере, чтобы вы были героями веры, победителями были, чтобы при вашем виде враг дрожал и бежал. Потому что святой братик идет, святая сестра. Кто желает помолиться, проходите сюда вперед. А кто нашли драгоценную веру, будем восхвалять Христа, помолимся. Потом братья предложат призывной псалом. Кто желает найти Христа, вы пройдете сюда и будете молиться. Аминь. Будем молиться.